Человек без имени, временно без имени, приветствует всех, кто решил провести немножко своего времени в компании проекта «Накипело». Спасибо, что смотрите. Пишите свои вопросы и комментарии под этим видео или на почту russia5117@gmail.com. С нее и начну. Письмо от... подписались Кирилл и Елена. Видать, остались под впечатлением от моей фразы, что средств на жизнь осталось мне буквально там на пару недель, и предложили свою помощь. И написали: «Не переживай, своих не бросаем, куда?» Спасибо вам большое, ребята, я впечатлен. Конечно, оставлю свой счет PayPal в описании к видео, но я, если честно... опасаюсь, что начнутся разговоры, мол, все это из-за денег и все вытекающее отсюда. Хочу сразу сказать, я ничего ни у кого не прошу, и это дело лично каждого. Можете, низкий вам поклон. Нет, продолжаем дальше, а выживать в нашей стране, по-моему, мы только это и делаем. Письмо от Натальи. Сначала Мальцев на дебатах вел в счете. Сейчас противник, будучи перед этим разрозненным и слабым, скооперировался, став сразу сильнее. У него появилась общая цель, общий враг. Началась продуманная атака на Парнас и Мальцева. Вопрос: в какие слабые места Парнаса и Мальцева они будут бить? Наталья, понимаете, были бы слабые места, давно уже их накопали и трубили бы об этом 24 часа в сутки. Все, что они могут, это установить скрытые камеры и показывать по ТВ интимную жизнь кандидата. Устраивать провокации, бросая помидоры и яйца. Вырывать фразы из контекста и являть их как доказательство для ваты. Про Мальцева... мне кажется, что Вячеслав Вячеславович такой, в хорошем смысле, носорог с безупречной броней. Все, что они смогли накопать за всю деятельность Мальцева, это историю как раз-таки про носорога. Правда, Соловьев тут обмолвился между делом, кинул такую фразу, что на Мальцева дважды заводили уголовное дело. Это как раз тот эфир, где он с каким-то блогером был. Но подробно сказал... надо спросить у Вячеслава Вячеславовича, что это за дела такие. Но я думаю, все это очередная ерунда. То, что произошло на подъезде к Казани, когда остановили и обыскивали автомобиль, это совершенно очевидно. Местная власть решила подлизнуть, сами понимаете, кому. История с бомбой в машине офиса Парна очень хорошо сыграла для Мальцева, как мне представляется. Все это только добавляет политических очков ему. А еще надо сделать официальное приглашение с телеэкрана Медведеву, чтобы тот поучаствовал в дебатах. Другое дело, что могут применить другие методы борьбы. Это самые близкие люди. Надеюсь, до этого не дойдет, иначе 5.11.17 будет на следующий день, а им это совершенно точно не нужно. Хотя, как знать. Письмо от Дмитрия. «Привет из Киева. Хочу выразить слова поддержки и уважения за то, что не продолжаешь работать на машину пропаганды, из-за которой уже погибли десятки тысяч людей в Украине, развязалась война между нашими странами и продолжается ужасное зомбирование русского народа и части украинского. Я уверен, что эти люди заплатят за все». Да, Дмитрий, то, что происходит между нашими народами, для меня лично вся эта история не укладывается вообще в голове. И ведь мы по-настоящему самый братский народ. Я не знаю, как двоюродный брат или сестра. То, что происходит, безумие. Я, кстати, помню, в 2007 году украинские пограничники забрали у меня 20 тысяч рублей за то, что я с собой вез таблетку Андипала. Сказали, что на территории Украины этот лекарственный препарат запрещен. Надеюсь, они больше там не работают. Это так, небольшое отступление. Нехорошие люди есть везде. Продолжаю читать письмо. У меня несколько вопросов. Люди, которые работают на российскую пропаганду, осознают, что они виноваты в смертях людей, в разжигании ненависти и так далее. Дмитрий, мы виноваты, но только косвенно. Не они же придумали и закрутили кровавую машину под названием «Война». Главные злодеи всей этой истории – не люди на верхах. которые не могут разобраться между собой, поделить сферы влияния. Современная политика, в моем понимании, это огромный бизнес, это запредельные деньги. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, неужели они настолько аморальны и любят бабло, что готовы весь мир залить кровью? Готовы. Там другая реальность. Они живут на другой планете. Рассудок там потерян. Он вообще отсутствует просто. Что же про журналистов, которые известны, конечно, они все понимают. Они отличные профессионалы своего дела, и не знать того, что на самом деле происходит, просто не могут. А вот молодые, особенно после вузов, это особая вата. И деньги им мгновенно вскружают голову. Человека не узнаешь уже через месяц. Корона на голове до луны вырастает. И третья часть этого письма, что для тебя стало последней каплей. Дмитрий, мне не поверите, правда, очень сложно ответить на этот вопрос. Сложно выделить что-то конкретное. Это был нарастающий ком. Когда вышел из здания, где работал, клянусь, перекрестился. И месяц жил в полной эйфории, что я освободился из оков рабства. Но теперь голова моя забита дальнейшим моим существованием. Спасибо, Дмитрий, за ваше письмо и неравнодушие к происходящему. Побольше бы таких людей. Так, перехожу к комментариям к видео. Начну запись от 4 сентября. Не все прочитал. Евгений написал: «Вместе мы сила», полностью с вами согласен. «Порочный ангел» нам пишет. Ну и можно еще перевести как «грех ангела». Не пойму, чей голос, но приятный. И к видео от 5 сентября тоже был комментарий «приятный голос». Большое вам спасибо за комплимент. Вот если бы вы услышали меня вживую или хотя бы через запись на качественный микрофон, то было бы, наверное, еще приятней. Да и потом вряд ли вы меня узнаете, даже когда увидите мое лицо. Я не был в том кремлевском пуле в главных ролях вместе с Киселевым, Соловьевым и так далее. Гаечка Отверткина написала: «Мне понравилось, давай еще, а этот ролик я уже разместила. Большое, Гаечка, вам спасибо, вы делаете доброе дело». Так, и теперь предыдущее видео. Андрей, спасибо за ответ. Если опасаешься преследования за оглашение чьих-то серых схем, а совесть требует какого-то действия, то можно написать статью и выложить анонимно. Первый шаг уже сделан. И вам спасибо, Андрей. А моя совесть требовала покинуть эту ярмарку пропаганды, и я это сделал. Серые схемы нужны неопровержимые доказательства, а не просто мои слова, будь то аудиоверсия, видеоверсия. Но все распилы бюджетных денег государственных СМИ, даже не сомневайтесь, вскроются. Мне вообще думается, что для этого государственные СМИ создаются, как и все государственное. Тим написал: «Все будет Парнас». Несомненно. Станислав: «Давайте, может быть, телемост с Мальцевым?» Да, Станислав, зачем телемост? Мне до Пятницкой 14 не так долго добираться. Можем провести эфир с удовольствием, почитая новости. Если Вячеслав Вячеславович будет не против, и это будет интересно, я с огромным удовольствием. Но Виву... Может быть, вам стоит проконсультировать Вячеслава и Ко? Дебаты и выступления для СМИ не закончились. Возможно, провокация. Вячеслав Вячеславович очень опытный человек, и думаю, есть люди, которые ему помогают. Но, безусловно, есть у меня некоторые наблюдения, с которыми я, опять же, с удовольствием поделился бы с ним. И еще один вопрос от Нови Вови. Спасибо, как много в медиа думают, как вы. Из того множества людей, кого знаю лично, своих коллег, у большинства схожее мнение. Но и есть абсолютные наглухо убитые ватники. И с ними разговаривать, ну, просто не получается, себе дороже. Андрей написал: «Не падай духом, мы победим, 5-11-17». Андрей, да я не особо падаю духом. Я верю в лучшее, все будет хорошо. Евгений, автор «Красава», молодец, мы с тобой. Евгений, спасибо, а я с вами. Вениамин пишет: «Побольше конкретики, имен, фамилий. Правильное дело делаешь, молодца, жги дальше, побольше фактов». Да, все пароли, явки, непременно будут раскрыты. Мистер Икс, это Ольга пишет, но я уже даже не сомневаюсь. Ольга в курсе, что это за человек тут скрывается, все тут сидит, болтает. Только Ольга, сохраняйте мою тайну. Да, как у супергероев госдеповских фильмов, где всегда кто-то знает, кто скрывается под маской супергероя, и супергерой просит хранить эту тайну. А что вы скажете о Сергее Доренко? Тоже наезжает на Вячеслава. В 2005 году вступил в КПРФ, появился на наших митингах, а потом загадочно исчез. Кто его тянет? На кого он работает? Я сама известная оппозиционерка из КПРФ. Меня дважды пытались исключить из партии за честность и принципиальность. Можете ознакомиться с моим интервью на YouTube «Хоспис левых. Что случилось с КПРФ». Буду голосовать за Мальцева и призываю к этому других. Зюганова и Рашкиных привлечем к ответу непременно за коррупцию в партии, за соглашательскую и предательскую позицию с Путиным. Сейчас на форумах, особенно в Одноклассниках, пашется ант проплаченных коммунистов против Мальцева. Значит, Вячеслав действительно представляет зюгановцам опасность, и мы с ним на верном пути. Ольга Геннадьевна Виноградова, пока еще член КПРФ, помощник депутата Госдумы до 18 сентября. А Мальцев, диктуя с ним до конца, реальная сила для нынешней власти. Они откровенно боятся. В этом нет сомнений. Что ж, Доренко, что тут сказать? Надо отдать должное, человек профессионал высокого уровня, но при этом очень скользкий тип. Много раз в своей карьере ходил по лезвию ножа, человек родился в рубашке. Кстати, радиостанция «Говорит Москва» принадлежит олигарху Гуцериеву. Поэтому кто, как вы выразились, тащит Доренко, мне кажется, ответ очевиден. Друзья, вы также можете предлагать свои темы для беседы. Можете передавать приветы, с удовольствием все прочитаю. Песен заказывать вас не прошу, потому что это авторские права и все такое. Ну а сделать кому-то приятное – очень даже хорошее дело. И еще что касается новостей. Есть события, которые не попадают, даже не то, что не попадают, а не имеют категории топ, о них не рассказывают центральные средства массовой информации, и может быть даже такое, что до Вячеслава Вячеславовича они не доходят. Вы можете писать их мне, я озвучу ту или иную проблему, то или иное событие. Вдруг кто-то услышит, и абстрактное событие получит огласку. Уважаемые единомышленники, присылайте вопросы, мнения на почту, делитесь своими мыслями в комментариях под видео, распространяйте это видео, если, конечно же, у вас есть время. По желанию ставьте лайки, подписывайтесь. Небольшой анонс, скоро один соратник допишет интересный рассказ, пришлет мне его, я его озвучу, надеюсь, будет интересно. Всем большое спасибо за внимание, помощь и поддержку, все у нас получится, всем здравствуйте.